Глава 12. И тут Райер Ихар проявил чудеса своей сообразительности. «Дело в кольце». Посмотрел на меня, на Лизи и пришел к еще одному верному выводу. «Это ваше кольцо, Ада». Теперь на дамочку смотрели мы все, ну, кроме Лизи, она умоляюще смотрела на меня. Дама, встревоженная и испуганная таким вниманием, переводила взгляд с мужчин на меня и обратно, бледнела все явственнее и явно была не рада, что вообще сюда пришла. Но не она украла, уверенно проговорила я. «У вас украли кольцо?» — не поняла Айр Аркоми. Не стала отвечать на очевидное, вместо этого сказала. «Посмотрите, она искренне напугана и не понимает, почему мы на нее смотрим. И даже не попыталась спрятать руку с кольцом. Значит, она не знает, что оно мое. Она его не крала». Напряженная тишина повисла за нашим столиком. Но это только лишь за нашим, ну и за соседним. Остальные же продолжили трапезу, вежливо общаясь между собой. «Отвлекающий маневр», — убежденно решил Райер. Мужчины обменялись короткими взглядами. И вот эта их реакция меня очень заинтересовала. После оба снова на женщину посмотрели, состоянием которой всерьез обеспокоился ее спутник. Ладони обоих мужчин лежали на столе. Все мое подозрительное внимание было уделено им, так что я отчетливо видела, как Райер дважды стукнул по столу указательным пальцем правой руки. Айр в ответ стукнул лишь раз пальцем левой. Внезапная догадка поразила. Они общались. Второй мыслью было отчаянное «я не понимаю ни слова», если это вообще слова. Третья мысль была самой важной. «Я тоже хочу такой способ общения. Удобно, непонятно и не привлекает внимания». Тем временем ничего не подозревающие мужчины обменялись взглядами вновь, и Райер попытался нас покинуть. Он даже подниматься со своего места начал, вот только «я бы этого не делала», — проговорила я тихо, но серьезно. И Райер удивил нас с Лизи тем, что молча сел обратно. На насмешливый взгляд и вопросительно вскинутую бровь Айра лишь пожал плечами и невозмутимо ответил. «Она вычислила предателя в твоем доме и обнаружила подслушивающее заклинание». Айр подумал, чуть скривился, но в итоге оба мужчины повернулись ко мне и выжидающе посмотрели, готовые услышать причину, по которой я посоветовала Райеру из-за стола не уходить. Но не они волновали меня в данный момент, и даже не мое колечко, совсем нет. «Что ты сделала?» Так тихо-тихо, стараясь благожелательно улыбаться, переспросила Лизи на древневармейском, сделав акцент на первом слове. Посмотрев на подругу, виновато улыбнулась и миролюбиво предложила. «Я потом все расскажу, хорошо?» Медленный тихий вдох, от которого красиво приподнялась грудь в вырезе, и все еще очаровательно улыбающаяся Лизи сладостным голоском пропела то, что понимала здесь одна я. «Потом...» «Без свидетелей я тебя придушу, Аделаида, так что рассказывай сейчас. Быстро и коротко». И вот как у нее это получается? Быть такой красивой и фактически угрожать мне так, что все вокруг только сидят и умиляются. Я тоже так хочу. Даже завидно немного стало. Тоже вздохнула, уточнила. «Помнишь, ты просила меня не делать глупости и не привлекать внимания?» Элизабет Райви величественно кивнула и вдруг замерла. Она больше не улыбалась и не пыталась казаться милой, но у нее все равно это неосознанно выходило. В смысле, быть милой. И вот она устала на меня глядя, сокрушенно покачала головой и решила. «Потом расскажешь». «Чудно», — отозвалась я и последовательно посмотрела вначале на Айра, затем на Райера, которые сидели и вроде бы спокойно, но все равно с недовольством следили за нашими непонятными переговорами. «Выяснили отношения». Ехидно поинтересовался Ихар, изогнув губы в недоброй усмешке. Мой насмешливый взгляд и демонстративное молчание ему совершенно не понравилось, что мне и было показано легким прищуром. Но после мужчина неожиданно, едва заметно, с предвкушением улыбнулся. И вот это не понравилось уже мне. Но, поборов страх, я заставила себя вернуться к главному и, не теряя времени на подбор слов на аэрском, спокойно заговорила на айшийском, помня, что его за столом понимают все, а вот за пределами стола окажется никто. «Кто-то», я не удержавшись, выразительно посмотрела на Райера. Мгновенно все поняв, он кивнул и заверил. «Личность выясняем». Я кивнула и вернулась к развитию мысли. Кто-то вломился в мою комнату, оставив на стене пожелание счастливого пути домой, и бесследно исчез, прихватив мое колечко. А теперь мы видим это самое колечко на даме, что сидит за столиком напротив. Мне одной кажется, что кто-то намеренно привлекает к ней внимание и весьма обоснованно ожидает, что мы, а точнее я, сейчас встану и пойду свою собственность забирать. За нашим столом воцарилось молчание. Вокруг продолжали негромко переговариваться. Все еще звенела посуда и играла ненавязчивая воздушная мелодия. Такая до дрожи красивая, если вслушиваться, и все больше кажущаяся мне знакомой. Но вспомнить, где именно я ее слышала, так и не удалось. Это воспоминание крутилось на краю сознания, но неизменно ускользало прочь. Айр принялся барабанить по столу. Удар указательным пальцем, два средним, два указательным, по очереди три раза по одному удару безымянного и среднего, вновь три указательным, так быстро и ловко, на пальцы даже не глядя. Если не присматриваться, то ничего подозрительного не видно. Я даже залюбовалась. И желание овладеть чем-то похожим лишь окрепло. Лиззи же задумчиво обронила. «Пойти выяснять отношения. Это так похоже на тебя». Какая-то мысль мелькнула в голове. Я совершенно неосознанно замерла, напряженно глядя на подругу детства, и изо всех сил пытаясь понять, что это была за мысль. Что-то очень важное, так не вовремя ускользнувшее от меня. «Так значит, кто-то рассчитывал на то, что вы попытаетесь забрать свое кольцо, и приготовился к этому», — уточнил Райер. Опустив оба локтя на стол, он скрепил ладони в замок и уместил на нем подбородок, с любопытством глядя на меня. «Это ваш мир и ваши враги. Откуда мне знать, что они задумали?» Весьма логично возмутилась я. «Но вы бы на их месте поступили именно так, верно?» Не пожелал остаться без ответа и Айр. Он спокойно откинулся на спинку своего стула и теперь взирал на меня с каким-то непонятным удовлетворением. Странное поведение, причем у обоих. Посмотрев на Лиззи, я поняла, что она целиком и полностью разделяет мое мнение. «Подобное было бы самым логичным из действий», — уклончиво отозвалась я, чуть склонив голову. Мужчинам хватило и этого ответа. Айр кивнул, принимая мои слова во внимание, бросил взгляд на Райера, на которого мы с Лиззи сейчас не смотрели, уделив все свое внимание явно что-то задумавшему Аркоме. И он не разочаровал нас. С едва заметной улыбкой на губах попросил. «Элизабет, Аделаида, прошу вас, оставайтесь на местах». И не вмешивайтесь. Мы даже как следует обдумать его слова не успели. А уже в следующее мгновение из-за нашего стола поднялась и пошла за колечком я. Я! В моем наряде, с моей прической, с моим вежливо убивательным выражением лица и грациозной, но все равно немного резкой походкой. Я! Вот только я продолжала сидеть за столиком. В обществе невозмутимых и явно довольных произведенным эффектом мужчин и такой же шокированной, как и я, Лиззи. У нее, конечно, воспитание и королевская выдержка, но даже она не могла вернуть округлившимся глазам нормальной формы, как не могла и перестать переводить изумленный взгляд, сидящий меня на ту меня, которая к соседнему столику продолжала уверенно идти. Подошла и остановилась в такой нагло превосходящей позе. Неужели я действительно так выгляжу? Не поверила я, не в состоянии осознать, почему никого другого не заинтересовало мое буквальное раздвоение. Мне не ответили, но уголком глаза я заметила, как Райер Ехар прячет широкую улыбку за бокалом с чем-то темно-зеленым, словно даже переливающимся. «Нет, Ада», — очень серьезно произнесла Лиззи, глядя в спину теоретической меня. «Обычно ты выглядишь куда убийственней». Айр Аркоми по своему обыкновению не отреагировал никак, только лишь бросил на Лиззи мимолетный взгляд. Зато Райер Ехар, вновь прищурившись, оценивающе оглядел вначале меня, затем такого же взгляда удостоилась я уже не настоящая. Но изменять мужчины ничего не стали, и уже в следующее мгновение мы услышали мой искренне извиняющийся голос. «Прошу прощения за то, что напугала вас, уважаемая Мири». Моя копия даже изобразила что-то вроде подобия полуреверанса. Вновь выпрямилась и продолжила. «Я не хотела этого, меня лишь очень заинтересовало ваше очаровательное колечко. Оно потрясающе. Вы не подскажете, откуда оно у вас?» Это было как-то очень странно. Слышать себя, свой голос и свои интонации, видеть себя, свои жесты и частично мимику, отчетливо понимать, что ты стоишь там, и в то же время ты сама продолжаешь сидеть здесь. Если бы не спокойная реакция Райра и Айра, я бы вполне могла решить, что схожу с ума. Не скажу, что я могла спокойно воспринимать это. Было странно и немного страшно. А еще я то и дело бросала внимательные взгляды то на Аркоми, то на Ехара. Оба неотрывно следили за моей копией, так что моих взглядов не замечали. А я даже не могла перестать думать о том, что они, должно быть, сильнее и могущественнее, чем стремились показать. Ох, женщину мои извинения не успокоили, но она честно попыталась улыбнуться и ответила, указывая на своего супруга. «Мой дорогой супруг сделал мне этот неоценимый подарок перед званым ужином, Мири Корвей», — с вежливой улыбкой отозвалась не я, а моя копия. И повернулась к хмурящемуся и даже сжимающему кулаки на столе мужчине, чтобы крайне вежливо поинтересоваться у него. «Не затруднит ли вас ответить, где вам удалось раздобыть такую красоту?» Мужчина явно отвечать не хотел. Я же, уже настоящая, сидящая за столом, негромко уточнила у присутствующих. «Я так понимаю, все видят ее, но не меня». Переглянувшись, оба посмотрели на меня. Лиззи тоже голову повернула и посмотрела предупреждающе. Но ответил Райер Ехар, и ответ его звучал непримиримо. «Если вы, Ада, задумали очередную глупость, то я совершенно против. Поддерживаю». Невозмутимо добавил Айр и отвернулся, вновь следя за моей копией. Ехар на нее больше не смотрел, он не сводил пристального взгляда с меня. Настолько пристального, словно насквозь видел и точно знал, что именно я задумала. И это странно, потому что я и сама еще толком не решила, что собираюсь сделать, и сейчас как раз об этом думала. И вот я ничего не обдумала даже, а мужчина уже сказал «Даже не думай». «Даже не думай, что?» – раздраженно переспросила у него. Ответа не последовало. Просто замечательно. Шумно выдохнув, я покачала головой и отвернулась от этого. Слов на него не хватает. Скользнув взглядом по своей копии и нехотя с ней разговаривающему мужчине, отвернулась к окну и замерла. Просто замерла, пораженная увиденным. Потому что там, под покровом сгущающихся сумерек, на границе с абсолютно зеленым парком, шел бой. Воины в черном и потому плохо видимые в ночи доблестно сражались с воинами другими, тоже в черном, но у тех одежда была слегка блестящей, так что их заметить и отличить было проще. И вот первые использовали мечи и тускло сверкавшую темно-зеленую магию, в то время как у их противников, кажется, даже оружия не было. Да и численный перевес был на стороне первых, но какая-то часть меня вдруг точно поняла – проиграют именно они. «Нравится?» – провокационно поинтересовался Райер Ехар. Невольно вздрогнув, я стремительно обернулась и столкнулась с ним буквально нос к носу. Каким-то образом мужчина оказался практически вплотную ко мне, и его лицо было так близко-близко, что мерцание серебряного вертикального зрачка среди непроглядной тьмы невольно завораживало, зачаровывало, рождало желание смотреть в эти глаза целую вечность и даже не моргать. Возможно, не будь я той, кем являюсь, я бы и повелась на это. А так лишь показательно отстранилась, бросила на него презрительный взгляд и спросила о том, что меня действительно интересовало. «Что там происходит?» Загадочная улыбка изогнула его губы и осветила загорелое лицо. «Там происходит нападение на мире Райви, дорогая моя Ада». Недоумевая, я обернулась и вновь посмотрела сквозь окна во всю стену на улицу. Бегло осмотрев сражающихся, окинула взглядом окрестности, в легкой степени искреннего изумления обнаружила сжавшихся под деревом Лиззи и себя. А у меня от шока даже адекватного восклицания не вышло. Я так и осталась сидеть с приоткрытым ртом во все глаза, глядя на себя. На еще одну себя и ненастоящую Лиззи.